Лесли и Аннет умоляли о пощаде. Мари и Тина плакали. Иногда девушки приходили одна за другой, иногда все вместе. «Меняемся партнерами, теперь танцуй со мной». Первые две посылки уже наверняка дошли. О, если б можно было обратиться в муху из сказки, полететь за ними и увидеть тот момент, когда их открывали, когда выражение недоумения на лицах сменялось пониманием. По шаблону. Нет, о нем так думать больше не будут. Так, следующей была Дженнин или Мари? Дженнин. 20 сентября, 2 года назад. Теперь он отошлет ее коробку. Он спустился в подвал. Забавно выглядят эти обувные коробки, натянув резиновые перчатки, которые он всегда надевал, когда прикасался к вещам девушек, он достал коробку, помеченную именем Дженнин. Он отправит посылку ее родителям в Уайт Плейнс. Его взгляд задержался на последней коробке, Эрин. Он захихикал. А почему бы не отправить ее сейчас? Тогда уж от их теории о скопированном убийстве камня на камне не останется. Она говорила, что ее отец живет в доме инвалидов. Он отправит посылку на адрес в Нью-Йорке. А что, если никто в доме не сообразит передать пакет в полицию? Что ж, так он и будет пылиться где-нибудь в кладовке? А что, если отправить посылку в морг? В конце концов, это был ее последний адрес в Нью-Йорке. Интересно бы вышло. Прежде всего, как следует протереть туфли и коробки, на всякий случай, чтобы точно никаких отпечатков. Вынуть документы. Бумажники он вытаскивал из их сумочек, а сумочки закапывал. Завернуть каждую из непарных туфель в папиросную бумагу, закрыть крышки. Он с удовольствием рассматривал рисунки. Получается, с каждым разом все лучше. На коробке Эрин так просто профессиональная работа. Коричневая оберточная бумага, клейкая лента, бланк для адреса. Все это можно купить где угодно на территории Соединенных Штатов. Сначала он надписал адрес Дженнин. Теперь очередь Эрин. Адрес морга он найдет в телефонной книге. Чарли нахмурился. А что, если какой-нибудь болван в административном отделе даже и не вскроет посылку, а просто отдаст ее назад почтальону? У нас такая не работает. Без обратного адреса посылку отправят в отдел невостребованной корреспонденции. Хотя вот еще что можно сделать. Не ошибиться бы. Нет. Да нет же. Он снова захихикал. Вот погадают-то. И он начал писать печатными буквами имя той, кто получит сапог и туфельку Эрин. Дарси Скотт. В субботу Дарси завтракала в кафе «Виктория» с Альбертом Бутом, абонентный номер 1143. Она дала ему около 40. Еще по телефону ей удалось выяснить, что в объявлении он себя назвал специалистом по компьютерной технике, увлекающимся чтением, лыжами, гольфом, бальными танцами, который также не прочь, не торопясь, пройтись по музеям и послушать музыку. Кроме того, он заявил, что обладает чувством юмора.